Храни Россию там, где мы родились, и возроди в ней силу, и сотвори ей жизнь, чтобы ума хватило верою жить в тебя. Боже, храни Россию, если не в силах я. Боже, храни нас грешных, старых и молодых, и воскреси надежды всех на земле святых, чтобы ума хватило верою жить в тебя. Боже, храни Россию, если не в силах я. Боже, храни нас в мире светом любви своей, и сбереги Россию детям ее детей, чтобы ума хватило верою жить в тебя. Боже, храни Россию, если не в силах я, чтобы ума хватило верою жить в тебя. Боже, храни Россию, если не в силах я. Боже, храни Россию там, где мы родились, и возроди в ней силу, и сотвори ей жизнь, чтобы ума хватило жить в мире разных стран. Боже, храни Россию и помоги всем нам, чтобы ума хватило жить в мире разных стран. Боже, храни Россию и помоги всем нам.